Осень 2000 года, Москва, Ирина. Я чувствую твой запах без тебя, вокруг все стало будто черно-белым. Я не люблю, не обольщайся зря, но я хочу тебя любой из клеток тела. Вот такие строки взахлеб выходили из-под моего пера много лет назад. Их я тоже обнаружила в тетрадке, когда принесла домой, совсем о них забыла. Всего же не упомнишь, а сейчас сижу над ними и думаю. Ай да Ирина, ай да молодец. Это в строку Александру Сергеевичу Пушкину. Ай да Пушкин, ай да сукин сын. Каждый поэт так восклицает рано или поздно, восхитившись своими сочиненными строчками. Даже самый распоследний графоман. А что? А им не чужды подобные мысли. Кстати, графоманы чаще всего люди недалекие и больше всех восхваляют себя. Все зависит от степени интеллигентности. Конечно, демонстративно перед мужем Андреем я перелистывать старенькую тетрадь не стала, а дождалась, когда он уснет. Для него вовсе не секрет, что теперь я работаю над своей книгой стихов. Он даже одобрил мою затею, перечитывая с моего ведома некоторые стихи. Так что мои ночные бдения перед компьютером не вызывают у него удивления и недовольства. Я закрываюсь в кабинете, и свет не мешает спать ни мужу, ни Лерочке. Так вот, листаю сегодня тетрадку с давними своими стихами, и вдруг отчетливо понимаю, что моя книга будет неполной, если я не включу в публикацию этот порыв эмоций, эти размышления о жизни. Другой вопрос, как к этому отнесется Андрей. Конечно, большинство стихов нуждается в редактировании, ведь когда я их писала, то вовсе не на показ, а чтобы выплеснуть на бумагу все, о чем думаю, что накопилось в душе. Многие женщины выговариваются подружкам, другие ведут душещипательные беседы со своими мамами, иные при наличии денег и вовсе находят психолога, а я доверяла секреты бумаги. Зато теперь, многие годы спустя, я могу поймать тот настрой, что говорится за хвост, и вспомнить во всех красках неожиданную влюбленность в мужчину намного старше меня. Ты был в восторге от меня, я знала, а как ты на меня тогда смотрел? Если бы я жарче обнимала, то в пламени ты просто бы сгорел. А помнишь ли ты ночь вторую, когда твоим соседям мы не дали спать? Я думала, немного пофлиртую, и мысли о тебе легко смогу прогнать. Читаю, а самой становится немного обидно, что столько чувств растрачено впустую на какого-то скоропомощника. Или это были этапы моего взросления? Моя метаморфоза из глупой избалованной девчонки в умудренную опытом женщину, дорожащую каждой минутой счастья.